Вера посадила Лизу на диван, села возле нее и тихо сказала: «Я тебе стишок расскажу, а потом песенку спою, хорошо?» Лиза мотнула головой в знак согласия и притихла. Вера говорила тихо, но с выражением. Холод. В гостиницах нет места. Блеяние овец лишь слышно иногда. Вдруг музыка с небес и голос чей-то: «Христос родился ныне вам, друзья!» Мессия, царь царей, сын славы и спасения, откуда-то идет случайный караван. И мудрецы все смотрят с удивлением, не веря даже собственным глазам. Смотрите, небо как сияет, хор голосов прекрасно там поет. Кого они так прославляют? И голос неба: «Ангелы Мессию чтут. Христос родился, ангелы ликуют, на небе ярко звездочка горит. Бога Сына небо воспевает, младенец Иисус в яслях лежит». Над ним склонилась мать Мария, сыночку смотрит ласково в глаза. «Сынок, ведь ты Мессия, сам Бог Отец дал мне тебя. Дарован всем Всевышним Богом, она младенца на руки взяла и с нежной ласкою, с любовью к груди прижала малюточку Христа». И тут же вспомнила слова пророка: «Через сердце, как стрелу, ты сына пронесешь. Крепись, готовься к испытаниям, от горя слез, Мария, не уйдешь». И все сбылось. Казнен Мессия, Христова слава вовеки не умрет. Из рода в род, из поколения в поколение народ к нему осану воспоет. «Друзья мои, — сказал Христос всем тихо, — вам утешителя вскоре я пришлю. Не расходитесь, обещанное ждите, теперь же я к Отцу на небо вознесусь». И облако Христа подняло. Апостолы стояли, дыхание затая. Сердца их бились, трепетали и тихо плакали друзья. «Велочка!» – дрожащим голосом проговорила Лиза. «А почему Христа убили? А ты его видела?» «Нет, Христа я не видела. Я видела его только на картине, на стене в церкви. Христос – Сын Божий. Его убили, а потом он воскрес». «А что такое воскрес?» – переспросила Лиза. «Много будешь знать, скоро состаришься», – вмешалась в разговор Роза Григорьевна. Лиза с удивлением посмотрела на бабушку. «Вера, в нашем доме о Боге не говорят», строго сказала Роза Григорьевна. «Мы все коммунисты, атеисты и в Бога не верим. Бога нет. Мы ведем борьбу против религии и Бога». «Бабушка, а ты грешишь? Ангелы взяли чернила с ручкой и записывают все твои грехи». «А почему ручку с чернилами, а не карандаш?» спросила бабушка внучку. «Ангелы пишут только лучками, потому что карандаши стилаются, а лучки с чернилами не стилаются. Бабушка Малия говорит, что все грехи ангелы записывают. А если Бога нет, то с кем ты борешься? Я не видела, чтоб ты или дедушка дрались». Роза Григорьевна улыбнулась и вышла. Лиза проводила ее задумчивым взглядом и, обращаясь к Вере, попросила: «Спой песенку, пожалуйста». Вера придвинула к роялю круглый стол, провела рукой по клавишам и запела тихим голосом. «Нью-Йорк окутан ледяным туманом, мороз холодный ветер дул. Стоял мальчишка в платье грязном рваном, и пел он блуждающей толпе. Подайте, мисс, о, мисс, не откажите, я вам спою, как жизнь моя горька. Родная мать лежит в больнице, а она умрет, когда придет весна». «Вера, откуда ты знаешь эту песенку? Если я не ошибаюсь, ее исполнял Вертинский?» — задала вопрос Роза Григорьевна. Вера закрыла крышку рояля, внимательно посмотрела на хозяйку дома и тихо ответила: Я не знаю, кто исполнял эту песню. У нас в детдоме ее поет каждый, кто умеет петь. А где ты взяла стихи о Боге? У нас многие воспитанники сочиняют песни и стихи. Кто же научил тебя играть на рояле? В детдоме много воспитанников, которые играют на скрипке, гитаре, пиано, да на всех инструментах. Вера, завтра Лизу возьму домой. Ты должна утром убрать в квартире, а потом поехать на улицу Гоголя. Это всего 6 остановок от нас. Приедешь к Лизиной маме и будешь делать ей все, что она тебе скажет. Я думаю, ты поняла, выдала приказ хозяйка. С каждым днем становилось жить все труднее. На Веру возложили много обязанностей. Уборка квартиры, стирка и глажка белья, мытье посуды. Ей приходилось вставать рано. С утра она мыла полы, чистила ковры и дорожки, потом торопилась на трамвай. Утром люди ехали на работу, и трамваи были переполнены. Все спешили на фабрики и заводы, боялись опоздать. Был издан приказ судить за опоздание. Давали немалые сроки, от года до 5 лет отбывания срока в лагерях. На улице Гоголя жила Нона с Лизочкой. Вера и тут убирала квартиру, водила Лизу в детсад, стирала и гладила детское белье, а потом забирала Лизу из садика. Тяжелый домашний труд изнурял Веру. Она была маленького роста и плохо развивалась. Ей было 13 лет, а выглядела она на 10. Работа была тяжелой. Постирает и по крутой лестнице тащит ведро с мокрым бельем на чердак. Детские руки плохо выжимали белье, и для Веры эта ноша с мокрым бельем была почти непосильной. Соседи Ноны не раз говорили, что она эксплуатирует девочку, но она не обращала внимания, а только обрушивала гнев на свою жертву, часто ругала, обзывала и насмехалась. Только маленькая Лиза жалела Веру и часто крохотными ручонками вытирала с ее лица слезы. Лиза была единственной отрадой в жизни Веры. Они любили друг друга. Вера рассказывала ей сказку про Белозореньку, и Лиза всегда внимательно слушала и часто говорила: «Велочка, не плачь, зови Белозореньку на помощь. Она тебя услышит и придет помогать, вот увидишь». Лиза говорила так убедительно и с такой любовью смотрела своими голубыми глазенками, что в печальных глазах Веры появлялась надежда. Так летели дни. Люди суетились, и никто не знал, что их ожидает. Часы отсчитывали время.